Если высеем зерно в холодный грунт, плакали наши трудодни горькими слезами. Ты что же считаешь, я над этим не думал? Да вот беда. За такие мысли берут председателей колхоза за шиворот и сажают на скамью подсудимых. Интересная ситуация. Взяли бумагоеда верх над землей. Ну и развлекается судами. А вот погонят ли когда-нибудь их со всех постов? Дойдет и до них черед. Как только дохозяйничается до ручки. Что ж с тобой и с гречихой выдумать? Кушнир загрустил. И прикрыл бы тебя, да вдруг донесут. И это может быть. А только я все равно с гречихой подожду. Сеять не буду. Председатель вздохнул. Словом, делай как хочешь. Я знаю одно. Ты сеешь гречиху, и сегодня сообщу в район, что твоя бригада засеяла яровой клин. По мне хоть в область звоните. Дмитро, недовольный, вышел во двор. Ребята, берите плуги, поедем пахать под пар, сказал он своей бригаде. А как же с гречихой? Поинтересовался Карпо Варчук. А тебе и гречихи надо, кольнул его Дмитро. Что ж вы, товарищ бригадир, прошлое вспоминаете? Вам от отца поклон. Дмитро ничего не ответил, озабоченный сел на подводу и поехал в поле. Под вечер в его бригаду примчался на машине Петро Крамовой. Он не вышел, а выскочил из кабины, радостный и злой. Наконец-то приструнит этого лешего, да еще как приструнит. Ты что своевольничаешь? Сразу же налетел он на бригадира. Посевную срываешь. Подрывом колхоза занимаешься. Я дело делаю, ответил хмуро Дмитро, не глядя на уполномоченного. Какое дело? У Крамового злорадно сверкнули глаза. Черное дело. Кто тебе велел браться за пар, когда массивы лежат незасеянные? Я сейчас сеять не буду. Грунт прогреется до 15 градусов, тогда и посею. Не будешь. Срываешь работу всего колхоза? Еще и на науку хочешь свою вину свалить? С градусником на поле пойдешь. Да, Миколы, не сей гречи, так что ли? Людей баламутить? Я тебе сегодня же под суд отдам. Из колхоза выгоню под кулачник. Дмитро смертельно побледнел. Я подкулачник. Ты. Театрально ткнул пальцем Крамовой, не замечая, что подражает жесту Амеляна Крупьяка. Лицо его снова осветилось злорадной улыбкой. Я подкулачник, повторил Дмитро, изогнувшись. Пошел вон, гад, пока я на тебе кнут не порвал и кнутовище не обломил. Вон! Уже не владея собой, он шагнул вперед, и тяжелая рука с кнутом поднялась над головой. Ремешок свистнул, обвился вокруг кнутовища и стал быстро раскручиваться. Вид горецвита, очевидно, был так страшен, что Крамовой сразу опомнился. Щеки его отвисли, губы задергались. Он стремглав бросился в машину и уже оттуда крикнул. Сегодня же выгоню из колхоза, бандит! Машина заурчала, двинулась и вскоре пропала из глаз. Дмитро в ярости срезал кнутом молодой стебель полыни и быстро подошел к плугу. Он с такой силой сжал чепыги, что сломал болт. Неужто выбросит из колхоза? Какое же он имеет право? Какое имеет право? Дмитро погрузился в раздумья, не замечая сочувственных взглядов товарищей и насмешливых перемигиваний Василенко и Варчука. В сумерки Дмитро возвращался в село. Возле моста поравнялся с Прокопом Денисенко и Василенко. Плоское, круглое, как полная луна, лицо кладовщика так и светилось. Рот Кузьмы скривила злорадная усмешка. Дмитро хотел молча обойти их, но Прокоп нахально загородил дорогу. «Выслужился, товарищ агроном. Давно пора в шеи в тюрьме покормить, а то больно умен стал. Не рой другому яму», — добавил Василенко, глядя на Дмитра ледяными от злобы глазами. «Как страшно ничтожество, когда оно упивается своей победой», — подумал Дмитро. Он только теперь понял, насколько неверно представлял себе Василенко. Это был вовсе не тихий, безобидный пьяница, каким он всегда прикидывался. Сейчас перед бригадиром стоял распираемый злорадством враг, способный броситься с ножом, вцепиться в горло закостенелыми грязными ногтями. Горицвит выпрямился, занес руку, и оба проворно отскочили от него. «Тю, дурень!» — выругался Прокоп и понизил голос. «Мы к нему по-хорошему, а он... Эх ты, кровь бунтовская!» «Дмитро!» — он огляделся вокруг. «Давай одно дельце обкрутим. Но не бесись, выслушай прежде. Сам знаешь, влип в такую историю. Тут не кража, политикой пахнет. А политика — дело не шуточное». «Известна политика», — покачал головой Василенко. «Что вы от меня хотите?» — спросил Дмитро, чувствуя, как пересыхает во рту. «Самой малости», — зашептал Прокоп, и глаза его беспокойно забегали. «Мы Крамового уломаем, чтобы он не очень того прижимал тебя. Ну, вынесут какой-нибудь выговор. Черт с ним, не убудет тебя. А ты прокурору переиначь свои показания насчет ячменя. Интересно, можно сказать, и козы будут сыты, и сено цело. Ну что, недурно придумано?» И он засмеялся. «Я такое скажу, что тебя сразу кондрашка хватит», — Дмитро дрожал от ярости. «В свою компанию меня зачислил. А ты что, лучше нас? Тебя уже со всех сторон обложили», — зашипел Василенко, отскакивая. Лицо его задергалось от злобы, глаза сузились. «А ты, гнида, себя с человеком равняешь?» — внезапно раздался голос Александра Педопригоры. «А по тебе, — обернулся он к Денисенко, — передняя лавка в суде давно скучает». «Тут уже один грозился, да сам на эту лавку сядет», — презрительно кинул через плечо Прокоп. «Пойдем, Дмитро, ко мне», — пригласил Педопригора. «Как раз сынок из Ленинграда приехал», — порадовал отца. «Будет тебе с кем поговорить. Знаешь, что он рассказывает?» «Во Всесоюзном институте, где растениями занимается, одной пшеницы собрано 30 тысяч образцов, а всего другого и не сосчитать. Вот куда бы нам с тобой осенью съездить. Только бабу свою надо сагитировать. Ты не больно горюй», — успокаивал он хмурого бригадира. «На собрании защитим, а Прокоп погорит». У Дмитра дрожали веки. «Все минует, одна правда останется. Утешайте, утешайте. Одного только жаль. Больно часто великое ведет к малому, к подозрениям, к запугиванию». Дмитро махнул рукой и ушел не домой, а в поле. Вечером на заседании правления после отчета Кушнира о ходе посевной был поставлен вопрос о Горицвите. «Хулиган и рвач, если не притаившийся враг», — говорил Крамовой. «Что значит, товарищи, в такую пору на глазах всего колхоза, районной партийной организации сорвать сев гречихи? Это значит показать пример всем, делать как угодно, что угодно и когда угодно, ввести анархию, уничтожить плановость полевых работ. Перед нами откровенная вылазка классового врага. Правление не может положить конец вражеской деятельности некоторых отдельных бригадиров. Об этом возмутительном случае я сегодня же сообщу в районную газету и в прокуратуру. Теперь в городах направо и налево хватают врагов. Надо приглядеться, почему этот горицвит так густо начинен анархизмом. От кого это идет и чем это пахнет? Если рентген нашей прокуратуры просветит его нутро, то, думаю, не избежать ему тюрьмы.